Ах, да, 13 августа 1942 года, в ту же ночь, когда был разрушен Майнц. Тогда это, должно быть, была военная цель. Я сухо ответила: если мою свекровь вы рассматриваете как военную цель, то тогда вы правы. Но сейчас бессмысленно говорить о том, что произошло. Я могу лишь надеяться, что этот налет вам дорого обошелся. Мы холодно расстались, но, к нашему удивлению, он еще не раз приходил сюда, чтобы побольше узнать об этом налете. Выяснилось, что он сам приказал совершать эти налеты на Майнц, и сейчас он утверждал, что Йоганнесберг никогда не включался в цели. Казалось, он решил основательно и со всем тщанием расследовать этот случай, но мы сказали ему, что сейчас это уже никому не нужно. Может быть, командир эскадрильи хотел на следующий день пойти на вечеринку, или ему предстояла женитьба. И вот именно в ту ночь он должен был лететь на задание, рискуя быть сбитым над Майнцем. В качестве безопасной цели он, возможно, выбрал Йоганнесберг. Последние месяцы войны принесли, казалось, больше потерь, чем все предыдущие годы. Списки убитых и пропавших без вести становились бесконечными. Тем больше радовались возвращению каждого. Когда штаб кавалерийского полка в Бамберге был распущен, и Павел находился в пути на Людвигслуцт в Мекленбурге, его командир Эрне фон Крам был откомандирован в ту кавалерийскую часть в Венгрии, в которую переводились в качестве наказания все командиры. Фронта, как такового, уже практически не было. Когда война закончилась, эта часть хотела сдаться в плен англичанам, которые к этому времени достигли австрийской границы. Однако их должны были сдать советской армии на другой стороне границы. Эрне удалось убедить своего главнокомандующего в том, чтобы тот не уступал, и он посоветовал ему пригрозить англичанам нападением, если они не впустят их часть в свою зону. Англичане решили, что перед ними сумасшедшие. У них давно прошла охота сражаться, и они уступили. 50 тысяч человек в полном боевом оснащении перешли через их линии. Затем они сдали тяжелое вооружение. В пути состоялось даже несколько дружеских соревнований по состязанию в верховой езде. Немцы отправились потом в Форцхейм, куда им и следовало прибыть. Город уже потерял всякую надежду увидеть кого-нибудь из своих мужчин и обезумел от радости. При возвращении домой их забросали цветами, когда они вошли в город, шагая за своим оркестром, начищенные, свежие, как на параде. Американцы выскочили на улицы и при виде их были несколько ошеломлены. «Who won the war?» «Кто выиграл войну?» — восклицали они с юмором. Затем их разоружили, как они об этом и договорились с англичанами. Американские офицеры попытались склонить Эрне к тому, чтобы он отдал им свой рыцарский крест на память, как сувенир. «Сувенир? Also for me. Для меня это тоже сувенир», — сказал Эрне гордо. И они разрешили оставить ему свою награду. Он поехал домой в собственной машине с несколькими друзьями из Восточной Германии, у которых не было больше родины, и позаботился о месте службы для каждого из них. Павел не хотел думать о потере Кёнигсварта, но после этого он инстинктивно избегал основательно пускать корни в какой-нибудь стране. Потеря домашнего очага нанесла ему все же более глубокую рану, чем хотелось ему признать. Я, со своей стороны, еще часто вспоминала Кёнигсварт. Мне казалось, что я снова ходила по его комнатам и слышала особый скрип каждой двери, так же, как и раньше, когда я в полном отчаянии, с тяжелым чувством, понимала, что, как бы я ни старалась, все это будет напрасно. Лизет часто приходила ко мне, чтобы поплакать у меня на плече. Она и Курт горевали о потере своего имущества, особенно о потере своих пуховых перин, которые в течение многих лет наполнялись пухом собственных гусей. Они чувствовали себя без этих согревающих предметов совершенно беззащитными. Но прежде всего они оплакивали свои напрасные заботы о прекрасном доме. С преданной тщательностью они принялись теперь штопать, чистить и гладить единственные фланелевые брюки Павла, его рубашку, галстук, а также мою юбку и блузку сафари. Соседка подарила мне каритоновые занавески, и так я стала обладательницей летнего платья.